знаю. Долго ли продлится блажь такая? Жаль себя зачем-то мне, зачем-то. Я как будто бы во сне и нету никого вокруг, я один как круг. Кто дальше в это время?